Глава 5. Запись в журнале. Сол 40. Стопроцентного успеха не получилось. Говорят, ни один план не выдерживает встречи с реальностью. Вынужден согласиться. Вот как было дело. Собравшись с духом, я вернулся в жилой модуль. Внутри я почувствовал себя чуть более уверенно. Там ничего не изменилось. А чего я ждал? Что марсиане похитят мои вещички? Охлаждение модуля требовало времени, поэтому я сразу же выставил на стабилизаторе 1 градус Цельсия. Затем пересадил кусочки картофелин в пакеты, заодно осмотрев их. Они дали корни и готовились прорасти. Однако я не подумал, как перенести их из модуля в марсоход. Ответ был прост. Положив пакеты в скафандр Мартинеза. Я затащил скафандр в марсоход, из которого устроил временный парник. Убедившись, что взломанный мною обогреватель продолжает работать, я вернулся в жилой модуль. Там заметно похолодало. Температура опустилась до 5 градусов Цельсия. Дрожа и выдыхая облачка пара, я натянул дополнительную одежду. К счастью, я не очень крупный. Одежда Мартинеза налезает поверх моей, а одежда Фогеля — поверх одежды Мартинеза. Дерьмовое шматье предназначалось для терморегулируемого климата. Даже 3 слоя не уберегли меня от холода. Я залез на койку и укрылся одеялами. Когда температура опустилась до 1 градуса Цельсия, я выждал еще час, чтобы бактерии поняли намек и замедлили свою активность. Следующей проблемой, с которой я столкнулся, стал стабилизатор. Несмотря на мою самоуверенность, я не смог его перехитрить. Он действительно не хотел высасывать слишком много О2 из воздуха. Нижний предел, которого мне удалось добиться, составил 15%. Снижать кислород дальше стабилизатор отказался, и все мои усилия ни к чему не привели. Я отпланировал влезть внутрь и перепрограммировать его, но все протоколы безопасности оказались на ПЗУ. Возмущаться тут нечего. Главное предназначение стабилизатора — не дать атмосфере стать смертоносной. Никто в НАСА не подумал. «Эй, а давайте предусмотрим фатальное отсутствие кислорода, чтобы все сразу умерли». Пришлось упростить план. Стабилизатор использует различные наборы клапанов для взятия проб воздуха и для его разделения. Воздух, подвергающийся криоразделению, входит через единственный большой клапан на главном блоке. А пробы берутся через 9 маленьких клапанов, соединенных с главным блоком трубками. Так стабилизатор получает средний состав воздуха по жилому модулю, и точечный дисбаланс не оказывает на него особого влияния. Я заклеил 8 клапанов, не тронув лишь один. Затем приклеил края большого пакета к вороту скафандра, на этот раз Йоханссон. Проколол в пакете маленькую дырочку и прикрепил его к оставшемуся клапану. Затем я надул пакет с чистым О2 из резервуара скафандра. «Вот дерьмо», — подумал стабилизатор. «Откачаю-ка я лишний кислород». Получилось отлично. Я решил обойтись без скафандра. Давление должно было оставаться в норме. Мне требовался только кислород. Поэтому я захватил баллон О2 и маску из медицинского отсека. Это позволило мне сохранить значительную свободу движений. Маска даже оказалась оснащена резинкой, чтобы не падала. Хотя мне все-таки требовался скафандр, чтобы отслеживать реальный уровень кислорода в жилом модуле. Теперь, когда главный компьютер думал, что атмосфера на 100% состоит из кислорода. Посмотрим. Скафандр Мартинеза был в марсоходе. Скафандр Йоханссон обманывал стабилизатор. Скафандр Льюис выполнял роль водяного резервуара. Портить собственный скафандр я не хотел. Он был специально подогнан по фигуре. Следовательно, оставалось 2 скафандра. Я схватил скафандр Фогеля и активировал внутренние воздушные сенсоры, не надевая шлем. Когда содержание кислорода упало до 12%, я надел маску и следил, как оно падает все ниже и ниже. Когда оно достигло 1%, я выключил стабилизатор. Возможно, перепрограммировать я его не смогу, а вот выключить засранца — очень даже. Во многих местах жилого модуля установлены аварийные сигнальные огни на случай критического нарушения энергоснабжения. Я выдрал из одного такого огня светодиоды и оставил 2 потрепанных электрических провода, расположенных очень близко друг к другу. Теперь, когда я его включаю, проскакивает искра. Сняв со скафандра Фогеля канистру СО2, Я приделал к обоим ее концам лямку и закинул канистру на плечо. Затем подсоединил к канистре воздуховод, загнул его конец пальцами и пустил тоненькую струйку кислорода, которая не могла справиться с загибом. Встав на стол со спаркером в одной руке и воздуховодом в другой, я потянулся вверх и сделал это. Сработало! Святые угодники, сработало! Пустив О2 над спаркером, я щелкнул выключателем аварийного огня, и прекрасные языки пламени выстрелили из воздуховода. Разумеется, тут же сработала пожарная сигнализация. Но в последнее время я так часто ее слышал, что уже не обращал внимания.